Глава шестая. Левой, правой, левой, правой. Сено, солома. Сосредоточиться. Еще, еще сильнее. Держать себя на пределе концентрации. Левой, правой. Шагать. Так просто и так невыносимо сложно. Шагать разумом. Переставлять ноги аурой. Вперед и только вперед. Я должен шагать, не затрачивая ни малейших усилий, автоматически точно так же, как делаю это своими собственными ногами. Я не хороший человек, с какой точки зрения ни посмотри. Если взять нормы того старого мира 2020 года, той Земли, оставшейся в глубине ионов, то меня можно окрестить массой нелестных терминов. Злодей, демонолог, убийца, вор. Рабовладелец и помещик, полностью плюнувший на идеалы равенства и братства, что есть единственный путь развития для разумной цивилизации. По убеждению некоторого количества людей. Хапуга, моральный урод, взорвавшийся сопляк, дорвавшееся до власти ничтожество. По убеждению всех остальных. Нормы этого мира отнеслись бы ко мне чуть мягче. Подходящими эпитетами было бы «выскочка», «убийца», «хитрый» и «наглый отморозок». Последнее я бы принял за комплимент. Левой, правой. Повторить еще и еще. Пусть идут часы, пусть резервуар с водой почти пуст, пусть я пропотел, как последний грузчик, но надо идти. Тем из прежней жизни, рафинированным, цивилизованным, потрясающим смартфонами и приучающим себя к мысли, что мир без выдающихся личностей – это норма, я бы послал ко всем чертям, благо дорогу знаю наизусть. Быть тем, кем являются они, чрезвычайно просто. Живи тихо, плати налоги, не нарушай закон, засунь свое мнение поглубже, подчиняйся всему, что назовут демократией. Умри без проблем, породив следующее поколение налогоплательщиков. Широкая ниша. В нее входят все. От бомжа до видного предпринимателя, могущего позволить себе спиток машин и отдых два раза в год на премиум-курорте. Падение, взлет, равномерный полет – все допускается, потому что все эти люди безлики. Один пропадет, на его место встанет другой. Требования к ним минимальны, жизни их мимолетны, имена их не важны никому. Простая жизнь простых людей. Как снять с себя ответственность за злоупотребление ей? Как не смешно это звучит, но им нечего терять, кроме своей жизни, богатства и семьи. Что в итоге? Система, призванная регулировать все с помощью капитала и закона, была настолько мутной водичкой, что с нее кормились все и вся, от инспектора дорожной полиции до министров. Эксплуатация системы в своих интересах стала достоинством. Разумеется, люди не особо меняются от мира к миру, здесь происходит то же самое, но гораздо реже, потому что многие из власть придержащих должны следить за чистотой своего имени, не допуская даже подозрения на свой счет. Сословное разделение – меч обоюдоострый, потерять можешь куда больше, чем какую-то жизнь. Распаленный мыслями я шагаю, еле успевая шептать «левая, правая». В глотке пересохло, как в пустыне, но тело и разум наконец-то вошли в ритм. Сложно быть хорошим человеком, особенно после того, как тебя предала страна и твоя собственная семья. Знать, что растили на убой, готовя тебе участь в разы более худшую, чем смерть. Понимать, что ты сидишь в клетке размером с целую страну, с запущенными в нее бешеными крысами, сходящими с ума от одного только слова «волшебство». Добросердечие, чувство справедливости, желание напричинять благо окружающим и цивилизации в целом – недостижимая роскошь. Или глупость. Я отдавал себе отчет в том, что среди всех людей, погибших от моей руки или по моей же вине, виновным можно было бы считать лишь одного главаря якудзы, да и то потому, что тот обнаглел сверх всякой меры. Все остальные – бандиты, гвардейцы, убийцы, охранники, сестры – все они против меня лично ничего не имели. Большинство из них просто исполняло свой долг, да и то по отношению к совершенно другим людям. Вина? Нет, не чувствую. Если у кого-то со мной проблемы, попробуйте меня пристрелить. Люди, мастера лицемерия и самооправдания, способные на невероятные достижения во имя желания обелить себя. Это неудивительно, учитывая, что не только своя шкура ближе к телу, но также и то, что в этой самой шкуре никого, кроме нас, нет. Обычно. Эмберхартов не касается, но я сейчас думаю обо всех скопом. Проделав что-либо сомнительное, Homo sapiens начинает искать себе оправдание, если у него есть совесть. Если же последнего в организме мало, то он просто плюет на последствия и чужое мнение. Большинство известных мне моралистов ни разу в жизни не стояли ни перед сложным выбором, ни перед возможностью откусить жизненных благ, пожертвовав своими убеждениями. Именно убеждениями, потому как воспитать полноценные принципы жизнь им просто не дала. Я не хороший человек. Я Алистер Эмберхарт, чья сила, воля, воспитание и происхождение с легкостью сожрали, превратили и впитали в аморфное, но богатое знаниями создание, чье имя и фамилию я не собираюсь вспоминать. Именно потомок английского лорда нажимает на спусковой крючок, рискует жизнью ради чести, смотрит в глаза демоническим созданиям, пытает сестер и бывших телохранительниц. А еще урабатывается едва ли не насмерть, пытаясь научиться с первого раза управлять доспехом. На последнем издыхании я доковылял до места отдыха, встав на нем определенным образом. Зажужжала лебедка, щелкнули захваты, короб Эдоса с вкусным чавканьем отсоединился, позволяя мне распахнуть доспех и выползти наружу. Осуществив давно желаемое, я уперся рукой в стену, жадно глотая свежий воздух. «Воды, милорд». Желание причислить дворецкого к лику святых было тут же смыто сухим тоном человека, которого я здесь увидеть не ожидал никак. «Что же, Эмберхартсан, я рад видеть, что времени вы не теряете». «Итагаки Доно, добро пожаловать ко мне домой». Поклон получился отвратительным, но генерала это не смутило, как и запах, исходящий изнутра раскрытого доспеха. Цуцуми подошел вплотную к стоящему на стенде Седу, принявшись пристально разглядывать внутренности свашбаклера. «Вы уверены в том, что оттачиваемые на нем навыки подойдут для работы с паладином?» — наконец спросил он. Я, закончив пить и обливаясь остатками воды, принял у Уокера сигарету, закурил от зажженной им же зажигалки и смачно затянулся. «Безусловно, Итагаки Доно». Этот провалившийся прототип использовался как тренировочный доспех для обоих сыновей Его Величества Генриха XII. Питаю подозрение, что столь шикарным подарком лично мне король попытался компенсировать низкое качество присланного пилота. Либо наоборот. Свашбаклер был самым что ни на есть прозаичным железнодорожным доспехом, только выполненным по технологии паладинов, из-за чего мог нести на себе полноценный Эдос. Правда, всего один, но прелести моего рыцарского доспеха это отнюдь не убавляло. Конечно, эта железяка еле могла потянуть по боевым качествам на 1/10 паладина, а также под нее не было разработано никакого вооружения, но все демоны Ада и Дарион Вайс на подтанцовке. Это был мой личный Сед. Хотя толку от него пока не было никакого, кроме как возможности учиться водить его и паладина в домашних условиях. Принципы управления были почти идентичны. Благодаря вам качество Феррерс Сана пострадало куда сильнее, чем хотел бы император, желчно заявил генерал, скрещивая руки за спиной. Кто ж знал, что он окажется гемофобом? Пожал я плечами, затягиваясь, но не благодарите. Не буду, отрезал Цуцуми, отворачиваясь. Тем не менее, я услышал тихое «хотя хочу». Феррерса мне пришлось залатать порошком Авиценны, но этот гад, придя в себя, устроил истерику, что его вид со срезанными штанами совершенно неподобающий на глазах у откровенно ржущих японцев. Пришлось снова бить, на этот раз он увернулся, я попал ему по носу, брызнуло куда больше крови, и англичанин вновь ушел в неадекват. Со злости засыпав ему в сломанный нос порошка, я навсегда утвердил кривизну этого органа обоняния, а потом просто тряс субтильное мямлящее создание, пока оно не стало готово к вдумчивому общению. Бил я его с этого момента только под дых. Впрочем, если у этого потомка какой-то незначительной семьи есть хотя бы грамм соображения, то мне его вскоре нужно будет ждать с очень большими извинениями. Долг Уильяма по отношению ко мне и Итагаки был буквально равен его никчемной гемофобной жизни. Пилот паладина, боящийся крови, почему мне слышится эхо королевского смеха в сопровождении хохота куриц Туманного Альбиона? Конкордат Заавеля. Несмотря на полную несостоятельность монотеистических религий абсолютного толка, вроде христианства или ислама, Ватикан в этом мире существовал, являясь чрезвычайно важным элементом цивилизации. Крохотная и совершенно закрытая страна была территорией, на которой утверждались законы мира, эдакой ООН, по чрезвычайным ситуациям, выйти из которой ни одной стране мира было невозможно. Именно в Ватикане готовили охотников на ведьм и инквизиторов, именно там проходили сертификацию и профильное клеймение химерологи и алхимики. Именно оттуда к нам, скорее всего, уже неслись несколько сверхскоростных черно-белых дирижаблей, несущих в своих каютах небольшое высокопрофессиональное войско искоренителей. Условия конкордата Заавеля были общеизвестны. Накрепко вбиваясь в вихрастые головы учеников начальных классов, но я был совершенно не удивлен, что наш с Цуцуми общий сутулый друг позабыл одно из главных положений, касающихся служивого дворянства. Бедолага Феррерс, скорее всего, учился последние годы как проклятый, даже не удивляюсь, если медитировал вместо сна. Параграф 4.3.9 гласил, что каждый аристократ на военной службе в случае угрозы магического характера должен поступить в распоряжение руководства страны, на территории которой находится. Причем это неукоснительное правило соблюдалось, даже если этот самый военно обязанный в данный момент находился в армии вторжения, воюя с этой самой страной. Отказ. Смертная казнь. История сохранила эпизоды 600-летней давности, когда наступающая армия голландцев вышла из окопов, а защищавшиеся на последнем издыхании шведы возглавили наступление на шатер брата собственного монарха, решившего переломить ход сражения с помощью магии. Разумеется, были десятки куда менее неприглядных эпизодов, где воюющие стороны пытались воспользоваться фальсифицированной тревогой для получения преимущества в бою, но после прилета ватиканских кораблей все вставало на свои места с потрясающей эффективностью, достигаемой с помощью не менее выдающейся жестокости. Феррерс был обязан нам жизнью. Сунув руку в проветрившиеся потроха свашбаклера, я с усилием провернул едва виднеющийся среди пучков искусственных мышц переключатель. Доспех недовольно захрюкал и зарычал, защелкиваясь и пыхтя паром во все стороны, он закрывался, стравливая излишки эфира из накопителей. Я улыбнулся и помахал рукой Рейко, хмуро рассматривающей меня из окна своей комнаты. В ответ коротышка воинственно погрозила мне кулачком, подпрыгивая, чтобы я смог ее разглядеть. Она явно не была в восторге от сидения в своей комнате, которую мы наспех обшили сеткой из сиренита. «Завтра вы патрулируете в Паладине районы Ибису, Сибуя и Хироу, Эмберхардсан», проинформировал меня генерал, вручая пачку документов. «Здесь подтверждение за моей подписью о том, что вы можете использовать этот механодоспех на территории Японии, а также свидетельство, что он является вашей собственностью. Жду вас завтра на базе, не позже 8 часов утра». «Подождите, Итагаки-доно», — сказал я ему в спину, получая в ответ недовольный взгляд сильно невыспавшегося и встревоженного человека. «У меня к вам есть еще один вопрос». Через 20 минут мы с генералом уже летели над Токио. Эдос военного дирижабля размеренно и недовольно ухал, освобождая окружающее нас пространство от разреженного в воздухе эфира, но свято место пусто было совсем недолго, и Тагаки генерировал внушительные объемы нервозности, подозрительности и недовольства. Но рассказывать рассказывал. Марш колдунов, крыс и ходячих мертвецов был нейтрализован настолько оперативно, насколько это было вообще возможно, но проблемы были доставлены в полном объеме. Горожане паниковали, приезжие пытались покинуть страну, знать закрывала свои кварталы, выводя на улицы рядовых бойцов, хабитаты закрывали въезд всем и вся. В воздухе не было ни одного дирижабля. По любой машине, не несущей на себе цвета японской армии, открывался огонь. Но это все были мелкие проблемы. Через несколько часов по Токио пойдут трамваи с громкоговорителями, оповещающими жителей города о истреблении волшебников и отсутствии угрозы. Настоящая беда шла с другой стороны. Хотя вполне можно было сказать, что она собиралась вылететь, чтобы как следует клюнуть страну в самое мягкое и чувствительное место. Конкордат Заавеля предписывал оказать пораженной волшебством стране максимально возможную поддержку под эгидой Ватикана. На данный момент его императорское величество уже получил уведомление от 12 стран, готовящих экспедиционные отряды. Большие экспедиционные отряды. Северная Америка и Индокитай были в числе первых. Что тут говорить? Для японцев, с трудом переваривающих ничтожное число туристов на территории их благословенной страны восходящего солнца, эти новости были просто ужасающими. Горестно вздохнувший Итагаки повертел головой, а потом признался, что двор последние двое суток ему напоминает принцессу клана, сидящую в горящей башне с уведомлением о будущем изнасиловании, полученном от местного главаря разбойников. «Я прикусил себе губу до крови, чтобы не захохотать, а вот Эйлакса ничего не сдерживала». Заливистое ржание демона внутри заглушило остальные слова генерала. «Эмбер Харсан, вы осознаете последствия вашего заявления?» — посуровил генерал. «Целиком и полностью, Итагаки Доно», — кивнул я, раскрывая портсигар. «Мне нужно увидеть пленных колдунов. Это наводит меня на крайне нехорошие мысли. Скорее всего, я после этого потребую немедленной аудиенции у императора», — кивнул я, заставляя вояку закаменеть чертами лица. «На осознание совершенно не похоже», — наконец выдохнул Суцуми. «Не могу себя избавить от мысли, что совершаю грандиозную ошибку, как и от искушения отдать приказ о вашем аресте. Мы имеем дело с магией. К императору обладают правом доступа люди, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, а вы хотите, чтобы я, совершенно не владея ситуацией, пропустил к нему очень молодого человека, только что контактировавшего с магами?» «Мне нет никакой нужды контактировать с магами», — скривился я. «Раненые, без сознания, со спины, с задницы, подвешенные на дыбе, плевать на их состояние, главное, чтобы они были живы. Состояние и время тоже не критичны. Покажите мне пару штук этих ублюдков метров за 10, этого вполне хватит. Насчет его величества все еще проще, он согласится дать аудиенцию сам». «У вас мания величия», — сердито выплюнул генерал, но я уловил в его голосе сомнение. «Если бы я изначально не имел особых инструкций...» «Отнюдь», — запротестовал я. «Сейчас мы с вами, уважаемый начальник, действуем исключительно в интересах страны. Поэтому я и настаиваю на аудиенции. Когда мне нужно было в личных целях донести свое мнение до его величества, то действовать пришлось иначе». «И как именно вы действовали?» «Планировал раскритиковать систему образования Японии». С оглаской на мировом уровне. Генерал поперхнулся. На тюрьму пришлось потратить 2 часа. Несмотря на то, что статус Итагаки был одним из наиболее близких к понятию вездехода, моя юная, наглая, курящая и обряженная в красное персона вызывала у всех и каждого множество вопросов. Режим всеобщей тревожности и паранойи крайне плохо лег на педантичность и безинициативность японцев. В 3 местах тюрьмы наш небольшой отряд из генерала, меня и нескольких порученцев-охранников чуть не угодил в перестрелку. Последний раз, кстати, по вине сдавших нервов Цуцуми. Когда я, бросив лишь пару взглядов на сидящих по сиренитовым камерам грязным фигурам с замотанными лицами и скованными конечностями, сказав, что «здесь все, а теперь нам надо к императору», у генерала задергался не только глаз, но и пальцы на руках. Это были лишь цветочки. Я совершил большую ошибку, не продумав своих действий и их последствий. Сейчас, следуя в кильватере у пыхтящего злого генерала через весь дворец, я весь такой красивый, в развивающемся красном плаще, ловил на себе взгляды каждого первого из встречных. А их тут хватало. Дворец кишел охраной и кишел представителями родов и кланов. Прущий напролом Итагаки приманивал к себе взгляды и интерес лучше любой гейши из Ешивары. Не так я хотел выйти в свет, ой, не так. В комнате ожидания было очень неуютно. Возможно, из-за наведенных на меня турелей, рассматривающих посетителя с потолка, хотя я в основном грешил на взявших нас на мушку автоматонов совершенно незнакомого мне вида. Кряжестые фигуры в причудливых доспехах из полированной бронзы с головами, стилизованными под местных демонов, угрожающе обступили нас с генералом со всех сторон, почти прислонив стройные дула чудовищных дробовиков к нашим бокам. А такой мелочи, как двое камаину, рассматривающих меня с параноидальной ненавистью голодных цепных псов, я вообще не хотел бы заикаться. Разумные, в отличие от механических конструктов, ошибки совершали в разы реже. Замерший, как изваяние слуга у двери, ведущей в кабинет монарха, умудрялся выглядеть еще более свирепо, чем камаину. Его ненависть по отношению к нам, беспокоящим монарха в такое время, чувствовалась даже зябко передергивающему плечами генералу. «Эмберхард!» Мое имя в устах Кейджи Таканобу прозвучало как выдох. Взглянув на правителя, я испытал острое желание его пристрелить. Из жалости. Он выглядел хуже, чем измученная Цурума в свое время, и даже хуже Момо, которая возвела изнеможение в ранг искусства. Зрачки разного размера, испещренные красными прожилками белки глаз, темные провалы под ними. Человек осунулся и обессилел настолько, что мне было кристально ясно, без сильного наркотика он просто не сможет заснуть. Испытываемый императором стресс был неимоверен. Вежливость? Почтение? Японские именные суффиксы? Нет времени. Каждый из волшебников – телократ, давно угнездившийся, странный. Сухо отчитался я и застыл в одной позе. Император глубоко вздохнул, потер ладонями лицо. Сначала слабо, а потом все сильнее и сильнее. «Скольких ты проверил?» «Одна нога Кашими, четверо в тюрьме. Всех, кого я видел». «Хорошо», — устало кивнул монарх, двигая по направлению ко мне бумажку. «Это номер телефонного аппарата моего посланника. Звони ему в таких случаях, он посвященный. А еще противный переливчатый визг наполнил помещение. Я чуть не подскочил, а император, быстро сунув руку в один из ящиков собственного стола, извлек из него ярко-желтую телефонную трубку. Выслушал, вздохнул, вернул все назад и посмотрел на меня. «Следующая атака, Эмберхард-кун. 8 из 12 энергостанций Токио взорваны. Магией». Домой я летел глубокой ночью, набитый мрачными предчувствиями, как пиньята мелкими конфетами. Не ожидая никакой награды за предоставленную информацию, я, тем не менее, совсем не ожидал, что Кейджи Таканобу решит усложнить мне жизнь. Но император, возлюби его боги во все залысины, все-таки отыскал такой способ. Ранним утром моим гостеприимством и защитой собирался воспользоваться никто иной, как Таканаши Кей, вместе со всем своим гаремом. Мысль о том, что мой дирижаблик получил полное право намалевать у него на пузе знак принадлежности к военным силам Японии, грела слабо. Летать, ходить и ползать за пределы своей крепости у меня не было ни малейшего желания. Дома, однако, тоже были сюрпризы в виде семьи из 7 человек, просящихся под мою защиту. Семья Персон прибыла в Японию на некоем хорошо известном мне судне, носящем имя граф Домин. Муж и жена неполных 50 лет, 2 взрослых сына, 2 девушки-подростка с младенцем. Шведов выставили на порог в мезальянс-холле, но снабдили моим адресом как последней надеждой, чем они и воспользовались. Прогнать мещан в такое время у меня не поднялась рука, поэтому, махнув вышеупомянутой конечностью, я поручил их заботам Уокера и повалился спать.